Глава 19. Оставшиеся до субботы дни я старался вести себя хорошо. Не хотелось второй раз Собакина подводить, а то он и обидеться мог. Мы с Нарышкиным с самого утра укатили в Белозерск, потому что планов на день было много, и все нужно было как-то успеть. Для начала встретились с Костей Собакиным, который, не теряя времени на лишние разговоры, повез нас в любопытный квартал, называющийся среди местных Мороком. Этот любопытный райончик находился за Старой площадью и как-то сразу мне очень понравился. Во-первых, находился он практически на выезде из города в старом районе. Поэтому и здания здесь были в основном древние, даже с какими-то узорами на стенах. Красиво. Во-вторых, именно здесь находилась та самая школа для убийц чудовищ, о которой мне Лёшка рассказывал. Чёрный плющ. Здание у них очень классное, как будто небольшая крепость на территории города. Прикольно, блин. Да и вообще, было бы неплохо там побывать при случае. Хотя бы просто посмотреть, как там все устроено. Интересно же. Там, наверное, и монстров разных держат. Ревёт же кто-то за стенами. Ну и форма у студентов мне понравилась. Я видел некоторых, когда они прогуливались по району. На кожаные доспехи похоже. Не то, что у нас костюмчики черные, ходим как воронята. В-третьих, Морок и сам по себе напоминал небольшой городок, который просто взяли и запихнули в Белозерск. Все здесь было как-то не так. Магазины, кабаки, гостиницы, необычные фасады, странные названия, от которых любопытство разбирать начинает. Типа «Зелье от Гадюкина», «Магические кольца и амулеты» или вот «Кабак искажения». Таверна «Привал наемника». Я ходил по улочкам этого района с раскрытым от удивления ртом. Мне не терпелось посетить каждый магазин и посмотреть, что там продают. Даже Дориан заинтересовался и сказал, что нужно будет сюда заехать на досуге и как следует изучить местный ассортимент. Он, понятное дело, выразил сомнение, что найдется хоть что-то толковое. Но в этом и был весь Дориан. Я бы удивился, если бы он сказал что-либо другое. Когда окажемся внутри, я на 100% уверен, что он скажет, будто подобными артефактами в его мире брезговали даже нищие. Магический кристалл мы продавали в магазине, который так и назывался — «Кристалл». Больше здесь ничем не торговали, зато именно магических кристаллов было хоть пруд пруди. Хотя в основном все-таки преобладали оранжевые, розовые и красные. Вот эти кристаллы были в большом ассортименте. Всевозможных размеров, оттенков и чистоты. Менее встречающиеся голубые уже попадались реже. Было несколько синих и даже один зеленый. Последний был совсем небольшой, размером с маленькую виноградину. Но вот стоил, наверное, как половина магазина. Магазин держал рот на Щекиных. Старая фамилия, которая славилась как раз даром красноречия и торговли. Может быть, таким даром и не убьешь, зато заработать много можно. С нами беседовал один из представителей рода по имени Фома. Хитрый мужик. Сразу видно, что своего не упустит. Говорит так, как будто мед льет. Даже заслушаться можно. Нет, все-таки для его дела очень хороший дар. Нечего сказать. «Интересно, у него кроме зеленых еще кристаллы есть какие-нибудь?» — спросил я у Кости, когда Нащёкин ушел во внутреннее помещение проверять качество нашего с Лёшкой кристалла. «Есть. Можешь даже не сомневаться», — заверил меня Собакин. «Тогда почему на прилавках их нет? Я посмотрел бы с удовольствием. Вот фиолетовый, например, или черный. «Посмотрел бы он», — улыбнулся граф. «Еще скажи, что белый кристалл нужно здесь выставить, чтобы у кого-нибудь руки чесались его украсть». «Ну, ты же говорил, он ими торгует», — не сдавался я. «Значит, где-то же они лежат?» «Говорят, у Нащёкиных еще один магазинчик есть для особых клиентов. Вот там и торгуют подобными штуками», — ответил Костя. «Мне пока рано такими вещами интересоваться. У меня-то и голубого кристалла никогда не было. Максимум красный, да и тот треснувший оказался. Тебе вот тоже еще рано над этим задумываться». «Как знать», — ответил я. «Вдруг попадется где-нибудь». «Попадется», — покачал головой Собакин. «Ну ты даешь, Темников. Даже не думай, без головы останешься». Наш разговор прервал Фома, который вернулся с нашим кристаллом. Он оценил его в 4900 рублей. Поменьше, чем за мой камешек дал, но все равно классно. Из них половина моя, а это почти 2500 получается. Ого! Много выходит. Уже пора думать, что с деньгами делать, а то лежат просто так. На прощание Фома пожелал нам удачи и сказал, что будет рад видеть любого из нас в своем магазине. Ну вот и хорошо. Теперь получается, что Костя Собакин в этом вопросе мне уже без надобности. Можно и самому с Нащёкиным дела вести. «Спасибо за помощь», — поблагодарил его Нарышкин, когда мы вышли на улицу. «С нас обед». «Да ладно, чего уж тут», — отмахнулся он. «Если что, обращайтесь, помогу, чем смогу». «Зелье нам нужно для подводного дыхания», — сказал я. «Это в какой магазин идти нужно? А то их тут много всяких». «Зачем вам зелье?» — удивился он. «Чтобы дайвингом заниматься, зачем же еще?» — ответила Мулёшка. «Я зимой хочу полететь с отцом в Египет на коралловые рифы посмотреть. Вот и буду тренироваться». «А, понятно», — кивнул Собакин. «Дело хозяйское. Ну тогда к Гадюкину и идите. Лучше его здесь никого нет. Правда, он за свои зелья 3 шкуры дерет. Но зато качество всегда на высшем уровне, не пожалеете». «Ну, спасибо тогда», — еще раз поблагодарил его Нарышкин. И мы на этом с Костей распрощались. Магазин Гадюкиных мне вообще не понравился. Темный какой-то весь, и запах внутри такой, что с ног сшибает. Ладно я, ко всяким вонючим веществам более-менее привык за свою жизнь. А вот Лёшка чуть свой завтрак там не оставил. Стоял с закрытым ртом, весь белый, как молоко. За пару зелий с нас попросили 200 рублей. Я ведь пока в этом плохо ориентируюсь, так что не знаю, дорого это или нет. Нам с Нарышкиным показалось, что нормально. Деньги-то есть у нас. Но вообще надо самому этим вопросом заняться. Все-таки соответствующий дар у меня имеется. Каждый раз по 100 рублей платить слишком жирно будет. После того, как мы закончили все свои дела в Мороке, мы с князем отправились в самое большое агентство недвижимости в Белозерске. На мою радость, отец разрешил ему снять квартиру для меня и даже подкрепил свои слова необходимым письмом с электронной подписью. Так что теперь у меня появится отдельное помещение, чтобы с призраками общаться. Нечего им по китежу разгуливать. Только и делают, что от учебы отвлекают. Как оказалось, вариантов было не так уж много. Я ведь недорого хотел, и чтобы не на самой окраине города. А под такие запросы непросто жилье найти. Все, что есть, быстренько разбирают. Ну, понятное дело, одних наших учеников полгорода бродит. На всем хочется хотя бы на выходные из общаги уезжать. Однако 3 варианта нам все-таки подыскали. Так что, не теряя времени, мы поехали их смотреть. Первые 2 мне вообще не понравились. Одна квартира слишком большая, на 5 комнат. Зачем мне столько? Да еще и без ремонта совсем краска на глазах с потолка отваливается. Вторая квартира, наоборот, слишком маленькая оказалась. 3 комнатушки размером с небольшие курятники, в которых и развернуться-то негде. Даже дышать трудно. Черт его знает, гномики там до этого жили, что ли? Я уже совсем расстроился, но вот 3-я квартира оказалась вполне себе ничего. Можно сказать, мне понравилось. Небольшая, правда, совсем, 3 комнаты. Ну так, а мне больше и не надо. Ванная есть, кухня со спальней тоже имеется, небольшой зал и даже 1 комната под приемную для призраков остается. Самое главное, что ремонт свежий и на голову ничего не падает. Чего еще хотеть за 50 рублей в месяц? Я мерил шагами квартиру и не переставал улыбаться от радости. Первый раз в жизни у меня собственное жилье появилось. Приятное ощущение. Здесь и переночевать можно при случае. Скажу, что к Нарышкину в гости поехал, а сам здесь буду. Красотища! «Слушай, Макс, я вот думаю, может быть, тебе сюда отдельный ход прорубить? С чего вдруг?» «Ну что, классная идея, по-моему. Этаж ведь у тебя первый, так?» «Допустим», — сказал я, не совсем понимая, куда он клонит. «Ты же с призраками здесь встречаться хочешь. Вот и повесишь над входом вывеску, чтобы они тебя легко находили. Например, Бюро добрых услуг «Ритуал», а? Внизу допишешь, мол, принимает медиум Максим Темников потомственный ясновидящий. Дурак ты, Лёшка, — улыбнулся я, глядя, как он корчится от смеха. Да ладно, не обижайся, — сказал он после того, как немного успокоился и вытер слезы. Я пошутил. А то мне не ясно, что пошутил. Не дурак же. Он такое всерьез предлагать. Хотя было бы прикольно, наверное. Вот бы Орлов удивился такому. Точно еще раз в кабинет бы вызвал на серьезный разговор. К тому моменту, когда Лёшка подписал все бумаги, и мы, наконец, освободились, было уже почти 5 часов вечера. Считай, что целый день провели, занимаясь моими делами. Так что я посчитал, будет правильным, если я накормлю Нарышкина за свой счет в каком-нибудь хорошем ресторане. Отыскать такое в Приозерном бульваре оказалось парой пустяков. Гораздо сложнее было найти свободное место, куда ни сунься, все занято. Будто сегодня в голодном краю день открытых дверей. Хотя чего удивляться, суббота же. Да еще погода хорошая. Все ловят последние теплые деньки, когда можно еще с комфортом посидеть на набережной. Еще неделя-другая, и все. Придет ноябрь, а с ним и холода. Просто так уже не посидишь возле озера. Когда стрелка часов показывала 7:30 вечера, мы наконец-то нашли свободный стол на террасе. Правда, не в рыбном ресторане, как хотел Лёшка, а в мясном. Но, как по мне, так даже лучше. Я вот, например, рыбу терпеть не могу. Как ее можно есть, если никто не заставляет? В результате мы с удовольствием уплетали стейки с картошкой фри и запивали все это томатным соком. Разве может быть что-нибудь лучше? Когда мы уже практически заканчивали, Нарышкин вдруг посмотрел по сторонам. Покраснел, как рак, и уставился в тарелку. Что он там увидел, интересно? Я посмотрел на бульвар и сразу все понял. По каменной мостовой, не спеша, топала его ненаглядная Анастасия Дашкова, на которую он пялился прошлый раз в школьной столовой. Рядом с ней шла еще какая-то девчонка. Кстати, мне она понравилась даже больше. Дашкова ведь беленькая была, а эта черненькая. Совсем уж другое дело. «Ты чего в пустую тарелку уставился?» — спросил я у него и погладил себя по полному животу. «Давай еще по кусочку тортика закажем и девчонок заодно угостим». «Каких это девчонок?» — вдруг встрепенулся князь. «Да ладно тебе, что я, дурак слепой?» — сказал я и кивнул в сторону мостовой. «Вон ведь Дашкова твоя идет с подругой какой-то. Давай их пригласим». «Ну, как-то неудобно», — смутился Лёшка. «Они ведь гуляют, чего им мешать?» «Я сейчас», — сказал я и встал из-за стола. «Стой! Ты куда собрался?» — попытался схватить меня за рукав Нарышкин, но поздно. Я уже шагал к Дашковой. «Привет», — сказал я и протянул Анастасии руку. «Меня Максим Темников зовут, а его Лёша Нарышкин». Обе девчонки удивленно посмотрели на меня, затем переглянулись, и Дашкова улыбнулась. «Приятно познакомиться, Максим. А я о тебе уже слышала. Меня Настя Дашкова зовут, а ее Алиса Цветкова». «Мне тоже приятно, я тоже о тебе уже слышал. Мне Лёшка говорил, что ты болела», — сказал я и помахал пунцовому Нарышкину, который смотрел на нас с таким видом, будто собирался свалиться в обморок. «Хотите с нами тортик? Мы сейчас как раз заказывать будем». Девчонки вновь переглянулись, похихикали зачем-то, а потом Даша пожала плечами и сказала. «С удовольствием. Правда, сладкое нам нежелательно, мы на диете. Но по одному маленькому кусочку можно». Вскоре мы уже все вместе сидели за столом и пили чай с тортом. Поначалу все как-то помалкивали, но понемногу разговорились. Начали про уроки, потом про преподавателей. Затем посмеялись с вонючки Бубнова, который уже всю школу провонял, а после уже просто шутили и смеялись. Правда, я не все понимал, о чем они говорили, но было интересно. По крайней мере, узнал несколько смешных школьных историй из их первого класса. Когда было 8 часов, девчонки засобирались в парк. Там, оказывается, сегодня рок-группа какая-то должна приехать с концертом. Мы пообещали их там найти, и они ушли. «Странные все-таки они существа», — сказал я, глядя им вслед. «Чего это?» — спросил Лёшка, на лице которого была какая-то идиотская улыбка. «Смеются все время, хихикают. Мы же не ржем с тобой постоянно, правильно?» «Ну да», — сказал он, не отрывая глаз от Дашкова и продолжая улыбаться. «Ты это хорошо придумал, что их позвал, а то у меня все повода не было». «Да не за что», — пожал я плечами. «Ну что, Может быть, еще по тортику и в парк? А мы их потом найдем, — разволновался Нарышкин. Может быть, сразу пойдем? Куда они денутся? Интересно знать. Нет, давай еще по кусочку. Я там видел, в меню у них шоколадный есть, с вишнями. Мне такие очень нравятся. Ну ладно, только быстро, — согласился князь. Я повернулся, чтобы позвать официанта, и в этот момент увидел, что к нашему столу идет какой-то незнакомый тип. На вид старше нас лет на 10, в джинсовом костюме, кепке и с сигаретой в руке. Еще улыбочка какая-то ехидная на лице. Мне он сразу не понравился, и я подумал, что, может, он ошибся и с кем-то нас попутал. Я его не знал, и на знакомого Нарышкина он совсем был не похож. Но я ошибся. Тип шел именно к нам. Он взял свободный стул, стоявший за соседним столом, поставил его за наш, бесцеремонно развалился на нем, выпустив густые клубы дыма. «Как дела, пацаны?» — спросил он и осклабился. Несколько передних зубов у него не было. «С кем имею честь?» — спросил Леша и промокнул рот салфеткой. «Хе-хе-хе-хе!» — заржал, как конь незнакомец. «С кем имею честь? Ну надо же, какой воспитанный!» «Вы кто такой, сударь?» — задал второй вопрос Нарышкин, и теперь в его голосе появилась сталь. «Да ты меня не знаешь, успокойся. Ляха Фитиль меня зовут. Говорит что-нибудь?» Тип бросил окурок на пол и наступил на него грязным ботинком. «Что молчишь? Вот видишь, не знаешь меня, а я тебя знаю. И пацана этого знаю. Ну а еще я знаю, что кто-то из вас у Шишака тайник скрыл. Или по наводке вашей. Насрать мне, если честно». Тип вытащил из кармана клочок бумаги и бросил его на стол. «Вот здесь телефон моего босса», — сказал он и почесал живот. 5 дней на раздумье. А если не позвоните, потом пожалеете. Не посмотрим, что дворяне, ясно?» «Какой тайник?» — спросил князь и положил руку на футляр с энергетическим мечом. «Вы пьяны, Леша Фитиль?» «Сами знаете, какой». Он встал со стула. «Мое дело предупредить». «Я тебя тоже предупрежу. Еще раз увижу, умрешь», — сказал я, глядя на его наглую физиономию. «Понял?» Фыркнул он и помахал рукой. «Ну, пока, крысята. Может, еще сведемся. Бумажку с телефоном не потеряйте. Второй раз давать не буду». Оставшись одним, мы немного помолчали, а затем Лешка посмотрел на меня и спросил. «Макс, ты понял, что этот Шишак в курсе? Кто у него тайник вскрыл?» «Не глупее тебя, князь. Я ведь здесь сидел, все слышал». «Ну и что делать будем?» «Да ничего». Я взял клочок бумаги, который оставил Фитиль, порвал его на мелкие клочки и бросил в пустую тарелку. «Тортик кушать будем, а потом в парк пойдем. Ты только отцу пока не говори ничего, сами разберемся». «Отцу?» — удивился князь. «Ты что, совсем спятил? Он мне за эти дела знаешь, что сделает, если вообще поверит?» «Если сильно захочет, поверить может», — сказал я и помахал рукой официанту. «Полиции спросит про тайник, а там все ему расскажут. Так что просто не говори, и все». «Ох, Макс, заварил кашу этот твой Петька-свисток», — покачал головой Нарышкин. «Теперь вот расхлебывать будем». «Ничего, справимся, не переживай. Может быть, вообще ничего не случится». «Вот не думаю», — покачал головой князь. «С чего такие мысли?» «Ну, я же его предупредил». «Что угодно, господа», — спросил официант и обвел нас вопросительным взглядом. 2 кусочка шоколадного торта с вишенками», — сказал я и подмигнул мрачному князю. «Хотя нет, давайте лучше 4 кусочка и вишенок побольше. Кажется, уже 100 лет не ел шоколадных тортиков».